Часть вторая. Квантунский гамбит. 24 апреля, 8 мая 1904 года. Глава 16. «Наместнику я тебя не отдам на съедение. Пусть Алексеев только попробует снять с командования. Рапорт о сражении я немедленно напишу и отправлю Алексею Николаевичу. Победителей не судят, а ты ведь сорвал высадку десанта целой армии, нанеся японцам чудовищные потери и взяв огромные трофеи, о которых мы и помыслить не могли». Стессель говорил горячо, блестящими глазами рассматривая полузатопленные японские транспорты, возле которых, как мыши вокруг сыра, сновали лодки и джонки. Из трюмов извлекали груды всевозможного имущества, грузили на подходившие суденушки, и те спешно отплывали к Бидзово. Тысячи китайцев терпеливо ходили по грудь в воде, беспрерывно тыкая шестами. Отлив позволил собрать множество утонувшего снаряжения и оружия, которое извлекали из ила. А вот трупов японцев практически не встречалось. Человеческие тела легкие, и во время шторма их либо выбросило на берег, либо унесло в море. «Я ведь сразился с японцами вопреки телеграммам Алексеева и прямому на то запрету военного министра. Ты выступил к Бидзово по моему приказу», — отрезал Стессель. «А им я как-нибудь объясню, что сдавать без боя принадлежащие Российской империи земли недопустимо. Но в следующий раз, Александр, ты хоть предупреждай меня о том, что затеял». «Ты бы не поверил». «Конечно, нет. Сны, оно дело такое», — честно признался Стессель. «Оно ведь всяко-разно бывает. Но ведь и не стал мешать, когда ты от Пуландяня полки к Бидзово повел». Заподозрил просто, что дело неладно. Сны ведь и вещи и бывают, особенно когда ты с боем на реке Ялу угадал. Да потом с ночной атакой брандеров. Так что, как только услышал, что сюда японский флот с транспортами подошел, а наместник с крейсерами в море вышел, решил к тебе отправиться. Но пришлось задержаться немного в дальнем, там узнал результаты ночного боя. Сам говорил с капитаном Елисеевым, что свои избитые миноносцы в порт привел. А теперь собственными глазами вижу, что приукрасил моряк свою атаку. Заявил, что 7 транспортов потопили с крейсером, да 2 миноносца. Преувеличил. Хмыкнул Фок. Взрывов 7 было, считали. 6 транспортов потопили, только один куда-то делся. Видимо, в шторм на глубокое место опрокинулся. Насчет крейсера не знаю, не видел, но вполне мог до островов Элиота, где сейчас адмирал Тога тайную базу себе создал, дойти. А миноносцы маленькие, могли и затонуть, не искать же их под водою, а могли и соврать, ведь концы-то в воде спрятаны. Генералы рассмеялись, только Фок больше притворялся. Ему стало ясно, что старый приятель черпает информацию из его окружения. Стучит кто-то. И хоть наедине они давно на «ты» были и обращались по имени, но, видимо, более молодой Стессель, которому было всего 56 лет, прятал за спиной не кукиш, а камень, не тяжелый. И ведь хитрый гад не вмешивался и ждал, каковы итоги будут. Если бы японцы отряд разбили, то Стессель-душка Фока немедленно от должности отрешил бы. А в случае победы и сам на коне бы оказался. Недаром про свой приказ заявил. Так что я Алексею Николаевичу такой рапорт отпишу, что Георгия третьей степени за этот бой получишь непременно. Это же какая славная победа одержана. И к чину генерал-лейтенанта представление направлю немедленно. Ты хоть в этом Смирнова уравновесишь. Навязали штафирку на мою голову. Стессель выругался. Отношения с комендантом крепости у него не заладились с самого начала. Тот был выдвинут на эту должность по настоянию наместника. Карьерист без всякого сомнения. Академики быстро прыгали по чинам, что белки с ветку на ветку, а этот и дня не воевал, в отличие от большинства артурских генералов. «Не полагался бы ты, Анатоль, на военного министра, ибо сдаст он и тебя, и меня», — мрачно произнес Фок. «И будем мы с тобой на одной скамье подсудимых сидеть, а всю вину за сдачу Порт-Артура он на тебя переложит. А при этом ничем нам помогать не станет, наоборот, всякие вины мнимые добавит, когда гарнизон от голода, цинги и тифа загибаться начнет. Вот так-то, тот еще подлец наш военный министр». «Ох, ничего себе!» Стессель только охнул, выругался и посмотрел в глаза Фока, и там, видимо, увидел что-то такое, что поверил его словам сразу же, потому что сильно побледнел и прямо с лица спал. Наступило молчание, генералы только молча смотрели на море, оставаясь в одиночестве. Свицкие и штабные к ним не приближались, держались на отдалении. Начальник Квантунского укрепленного района хрипло задышал и чуть дрогнувшим голосом спросил. «Ты сон видел?» «Да, Анатоль, потому и пошел маршем к Бидзово, иначе армия Оку через 2 недели была бы у Цзиньчжоу, а там укрепления не готовы. А Куропаткин тебе приказ бы отдал отводить войска в Порт-Артур и отступили бы в крепость на Закланье». Фок говорил чистую правду. Так история и прошла в той реальности. И Стесель по какому-то наитию понимал, что сейчас ему говорят чистую правду, ибо побледнел еще сильнее. «Галян не собрали, огороды не посадили. Дальний японцам со всеми складами достался. На припасах бы полгода продержались, и все, зубы от голода на полку все бы положили. Японцы все корабли в гавани расстреляли бы из осадных мортир. А виноват, по словам Куропаткина, ты, Анатоль, что трусливо в крепость отступил, причем недостроенную. Чуешь, когда тебя подводит тот, кому ты доверяешь». Стесель захрипел, дернул подбородком. Лицо из белого превратилось в багровое. И генерал принялся самозабвенно выражать свое отношение и к военному министру, и к суду. И наместнику досталось немало теплых слов. Хорошо, что ветер уносил слова в море, где копошились незнающие русского языка сотни китайцев. «Теперь все понятно, Александр. Хорошо, что ты сюда пошел. Только давай уговоримся. Как только тебе еще что-то приснится, ты мне первому скажи, не тяни. По-дружески прошу». «Ну, Алексей Николаевич, изрядный ты шельмец, интриган». «Еще какой, Анатоль». «Это он тебе Смирнова специально подсунул, хотя мог тому дивизию дать, но решил человека-наместника к тебе специально сунуть, чтобы у нас в Артуре фронту тебе сделать. Мало моряков, так вот вам еще генерал с целым штабом». Стесель выругался в очередной раз, помянув ощипанную мокрую курицу и царственного ублюдка, и лишь немного успокоившись, задал сакраментальный русский вопрос, извечный как книга бытия. «Что делать, Александр? Ты, Георгия второй степени и чин полного генерала, хочешь? Первую степень с фельдмаршалом не гарантирую, но это ты легко достигнешь. Хотя и вторую получить сможешь, если мы на Квантуне до конца войны удержимся. Дело только в твоей решимости, Анатоль». «Ты говори, что делать мне? Я и так понимаю, что нам тут зубами держаться надо и крепость не сдавать. Думаю, японцы десант севернее высадят, у Дагушаня. Там единственное место удобное, хотя и мелководье. 150 верст отсюда и все 300 от Порт-Артура. До устья реки Ялу рукой подать, а там армия Куроки. И начнут наступление через Долинский перевал. Ты понимаешь, зачем или на карте показать?» «Не нужно. Я эти места хорошо знаю», — ухмыльнулся Стесель. «Они тем самым отсекут корпус Штакельберга, что сейчас в Инкоу собирается, от армии Куропаткина, что в Лауяне». «Сражения не будет, Анатоль. Куропаткин прикажет барону отходить к Лауяну. И порт Инкоу будет сдан японцам без боя. Так что выбор у японцев простой. Им нужен порт с железной дорогой, а таких всего 2. С дальним у них не вышло, а Инкоу упадет, как спелое яблоко с ветки. Куропаткин не станет драться, прикажет отступать. Нас отсекут окончательно, и мы окажемся в полном окружении». «Понятно». Отмахнулся Стесель и спросил. «Когда это произойдет?» «Думаю, через 3 недели, не раньше. 10 дней японцы будут высаживаться и закрепляться. Здешний урок они усвоят и будут много осторожнее. 10 дней на марше и бои на Долинском перевале, если у Куропаткина ума хватит там дать бой. Потом выход на железную дорогу между Уинкоу и Лаояном». «Да, 3 недели, не дольше. А этого времени мне хватит подготовиться, если никто мешать не будет. Действуй, как считаешь нужным. Окажу тебе любую помощь, можешь быть в этом уверенным», — веско сказал Стесель. И, немного помолчав, негромко произнес. «Ты отвечай за оборону, Александр, а я возьмусь за подготовку к осаде. Нам необходимо продовольствие, боеприпасы и пополнение. Прикажу раскопать под огороды каждый пригодный клочок земли. Пусть китайцы ловят и солят рыбу, тут море вокруг. Боеприпасы выбью, успеют из Владивостока хоть что-то привезти. А вот насчет пополнения... А ты посмотри на китайцев, Анатолий, это же неисчерпаемый ресурс живой силы. Нужно только их правильно использовать, а стимул, причем в подлинном переводе слова, для них уже нашелся. Японцы им этого никогда не простят. И Фок показал на груды тел убитых солдат.